Глава восьмая. «Почему к нам никогда не приходят гости?» – спросила однажды Мац. «Вчера я был в гостях у одного мальчика. Его зовут Сигурд. Нас угощали всякими вкусными вещами. И там, кроме меня, было еще 6 мальчиков». «Ага», – сказал папа. «Это, конечно, приятно. А что у Сигурда? Много братьев и сестер?» «Да нет, он один. Знаешь, как он мне завидует, что нас так много». «А Сигурд с папой и мамой тоже живут в одной комнате, как мы?» – спросила Марта. «Нет, что ты. У них столько комнат, что я даже не мог сосчитать. А у Сигурда своя отдельная комната». «Тебе было весело у него?» – спросила мама. Мац был таким тихим и странным, что мама никак не могла понять, что с ним творится. «Да», — ответил Мац, — «только там был один очень противный мальчик». «А что он сделал?» — спросила мама. «Да он все время говорил о нас вслух, а потом он крикнул мне». «Что он крикнул?» — поинтересовалась Мона. «Он крикнул: а правда, что вы ночью спите на полу, на матрасах?» «Ну, а ты что?» — спросила Мона. Она покраснела до корней волос от возмущения, что какой-то мальчишка хотел обидеть Маца. «А я сказал, что это было давно, уже 5 дней назад. И рассказал, конечно, какие нам сделали кровати. А Сигурд, он очень хорош. Он сказал, что ему очень хотелось бы когда-нибудь прийти к нам. Но ведь у нас никогда не бывает гостей, так что я даже не знаю». «Мы сами у себя гости. Вон как нас всегда много», — сказал папа. «Ну хорошо, завтра у нас по-настоящему будут гости. Мы пригласим Сигурда. Нас будет 9 детей и 2 взрослых. Я думаю, будет неплохо». Мама взглянула на него. «Я испеку булочек и пирожков», — сказала она. «Недурно», — сказал папа. На другой день папа, мама и дети все были немного взволнованы, ведь к ним должен был прийти гость. В школе на первой же перемене Мац подошел к Сигурду и пригласил его на сегодня к ним в гости. Лицо Сигурда расплылось в широкой улыбке. «Я с радостью! У тебя день рождения?» «Да нет, просто у нас сегодня праздник. Спасибо, я приду». В этот день папа с грузовиком вернулся с работы пораньше. Он очень спешил. Сначала он вихрем умчался из дома и купил длинный канат и несколько мотков веревки. Потом спустился в подвал и там столярничал. Потом снова прибежал наверх и что-то натягивал и стучал в комнате. Мама заглянула к нему из кухни. «Ну как, отец, ты, кажется, что-то затеял». «Подожди», — ответил папа. Он стоял на табуретке и подвешивал к потолку старый колокольчик. «Видишь ли, я хочу, чтобы моим детям жилось так же весело, как и всем остальным. И я подумал, что ведь и правда мы ни разу не устраивали для детей детского праздника. Послушай, мать, не хочешь ли ты сегодня быть матросом? А я буду капитаном». Мама молча с изумлением смотрела на него. Она ничего не понимала. «Погляди», — сказал папа, — «вот мои старые матросские брюки. Я слишком растолстел, на меня они не влезут, а тебе они в самый раз. А вот и бескозырка. Надень мою белую рубашку, и ты будешь превосходным матросом». Мама с испугом смотрела на него. «Слушай команду капитана!» — вдруг закричал папа громовым голосом. «Есть, капитан!» — ответила мама и исчезла на кухне, схватив в охапку все эти странные вещи. А через 2 минуты перед папой стоял бойкий моряк. В этот день сразу после обеда старшие ушли гулять с малышами, чтобы папа и мама могли спокойно все приготовить к приходу гостя. Наконец пришло время возвращаться с прогулки. Им уже не терпелось посмотреть, что придумали мама с папой. В воротах дома они встретили Сигурда. На нем был надет красивый матросский костюм. В окне показался папа и закричал: «Поднимайтесь, поднимайтесь скорее по трапу! Корабль готов к отплытию!» И 3 раза пробили склянки. Дети бросились наверх. Папа и мама стояли по обеим сторонам двери. Сигурда пропустили первым, ведь он был гость. Он вежливо поклонился и пожал руки папе с мамой. «Добро пожаловать на борт нашей шхуны!» – приветствовал его папа. «Молодец, что пришел в матроски! Значит, у нас сегодня будут два матроса!» А все дети стояли у двери и, раскрыв от изумления рты, уставились на маму. Обычно мама всегда носила полосатое платье, и теперь в брюках и без козырки дети с трудом узнали ее. «Поднимайтесь», — сказал папа, — «сейчас уберем сходни». Дети увидели, что на пороге лежала большая гладильная доска. Чтобы попасть на корабль, надо было пройти по этой доске. «Так», — сказал папа, — «все на борту? А ну, Мац, убрать сходни! Сигурд, поднять якоря!» Один конец каната папа привязал к дверной ручке, другой спустил вниз по лестнице. Мац убрал сходни, Сигурд, споткнувшись, бросился к канату и вытянул его наверх. Когда все было в порядке, папа сказал: «А теперь все марш на палубу! Мы позовем вас, как только еда будет готова». Когда ребята вошли в комнату, которую называли спальней, они еще раз застыли от удивления. Здесь все было переделано. Кровати были застелены, как койки в матросском кубрике. Под потолком висел громадный парус. Папа сметал его из всех 8 детских простыней. Кроме того, папа прикрепил к потолку 3 кольца. Через них он пропустил бечевку, концы которой свисали до полу. «Это подъемный кран», — сказал папа. «Сейчас он начнет работать». Конечно, поднялся шум, но теперь никто не боялся, потому что мама предупредила Нижнюю Хюльду, что у них будет детский праздник, и Хюльда обещала после обеда пойти погулять. Сигурд и Мац работали на подъемном кране, они поднимали и опускали стулья. Мона попробовала поднять стол, но он оказался слишком тяжелым. Мартин скатал большой лист бумаги, и у него получился бинокль. Он стоял у окна и кричал: «Впереди шхеры! Право руля!» Марта и Марин были официантами. Они ходили с подносами, на которых стояли стаканы с газированной водой. А папа некоторое время был даже корабельным псом. Милли и Мина сидели на своих кроватках и правили кораблем. Малышка Мортин тоже правил кораблем, но он говорил только «Вперед! Ту-ту!» Ведь он не понимал, что они уже давно покинули гавань и находятся в открытом море. Вдруг мама крикнула: «Кто хочет есть, марш в кают-компанию!» Есть, конечно, хотели все, и все побежали на кухню. Там, на длинном кухонном столе, стояло блюдо с аппетитными бутербродами и свежими пончиками. Мама со своей чашкой кофе уселась на верхней ступеньке стремянки. Ей очень нравилось быть матросом. Она сидела выше всех, болтала ногами и смеялась так, что чуть не свалилась. Папа сидел на полу и старался удержать чашку с блюдцем на 3 пальцах. Когда все наелись, снова пошли играть на палубу. Папа пошел вместе с детьми и рассказывал им всякие морские истории еще тех времен, когда он сам был моряком. Потом он научил детей вязать морские узлы. Время прошло очень быстро. Вдруг папа приставил руки ко рту и загудел, как настоящий пароход. «На горизонте земля!» – закричал он. «А куда мы приплыли?» – спросила Мона. «Домой, в Норвегию!» – ответил папа. «Вот пристань! Тебе здесь выходить, Сигурд!» Гладильная доска вновь была положена одним концом на порог. Сигурд осторожно прошел по ней, спустился по лестнице и вышел на улицу. Там он обернулся и посмотрел на окно, где стояли папа, мама и все 8 детей, и махали ему белыми носовыми платками, как будто они и правда находились на борту настоящего парохода, готового отойти от пристани. Не сразу удалось им привести дом в порядок после детского праздника. Но, наконец, все было убрано, простыни вернулись на свои места, и дети могли лечь спать. На другой день Сигурд на школьном дворе рассказывал всем товарищам о веселом празднике. Противный мальчишка, который старался обидеть Матса, когда они были в гостях у Сигурда, сразу же вмешался и сказал: «Какое там у вас может быть веселье, если у вас и повернуться-то негде?» «Уж поверь мне, что было очень весело», — возразил ему Сигурд. «Это был самый веселый праздник, на каком мне приходилось побывать». А Мац стоял и радовался. Все-таки здорово, что и у них дома был детский праздник.